«Верхняя дорога», — вывел он пальцем на столе. Как и следовало ожидать, на грязной доске не осталось никаких следов. Выйдя из интернет-кафе, он медленно побрел домой. Вечер был прекрасен. С берега гулко ухала нетрадиционная музыка. Показала нос, сидящий на ступеньках Герла в красной майке. У нее был очень приветливый, наверняка как-то связанный с веществами вид. Затем мимо проплыло культовое курочное кафе, когда-то деревянное, а теперь выложенное сортирным кафелем, но все еще претендующее на андеграундный статус. За открытыми столиками сидели обгоревшие туристы из Германии, глядели на трактящие в метре от их лиц индийские бензоперделки и пропитывались местным колоритом. Один свежестриженный под Гитлера с гирляндой желтых цветов на груди успел уже, видимо, посетить местную парикмахерскую. Олег дошел до маленького домика странной витиеватой архитектуры, который, скорее всего, был когда-то португальской часовней. Не верилось, что аборигены могли вложить столько труда в совсем крохотное здание. На его стене виднелось несколько граффити, в том числе два русскоязычных, традиционное для этой местности «Зачем?», написанное зеленой аэрозолью, и богохульная «Часовня неебаной матери», маленькая и черная. Олег поморщился и подумал, Шиваид бы такого не написал. Это, наверное, или Санисин Ошо, или вообще агностик. Граффити на других языках были нечитаемы. Олег остановился в луче уличной лампы, поднял вверх согнутые в локтях руки и превратился в свастику с двумя ампутированными конечностями. Но тут же испугался, опустил руки и пошел дальше. Было непонятно, как та уже почти трехнедельная тень, которую он словно куст конопли выращивал в своей кабинке, отнесется к этим кривляниям под фонарем. Измена? Ничего, хороший левак только укрепляет семью. На следующий день Олег попробовал общаться со своим отражением в бассейне соседней гостиницы, но помешали злые и умные индийские дети. В результате он только нанюхался хлорки. Видимо, к этой практике он не был пока готов. Зато после обеда случилось нечто необычное. Это произошло, когда он уже около часа сидел в луче фонаря, созерцая черный силуэт на стене. Одновременно он старался контролировать ум. Но весь контроль сводился к мысли о таком контроле, всплывавшей в промежутке между другими мыслями, которые возникали непонятно где и как, без всякого спроса. Контролирующая инстанция почему-то никогда не оказывалась наготове при появлении того, зачем ей надо было следить. Зато все остальное время бодро и звонко была на самом виду. Ему вспомнился анекдот из античной истории, лежащий в бочке Диоген и Александр Македонский. «Чего ты хочешь, киник? Не заслоняй мне солнце». Ответ достойный остроумной тени. Олегу представился Александр в полном боевом облачении, окруженный короной солнечного света. Зрелище было, конечно, жутким. Философские диалоги с властями следовало фильтровать. Диогену повезло. А вот Архимеда прирезали прямо над чертежами. И Сократу тоже пришлось выпить яду, так и не досмотрев, кто там гуляет по верхней дороге. Отчего-то от этой мысли стало не по себе. Олег подумал, что любая попытка успокоить ум, исходящий из самого ума, похожа на желание тени убрать предмет, который заслоняет ей солнце. Потом ему пришло в голову, что пространство мыслей одномерное, потому что мысли всегда возникают одна после другой, как отрезки, прямые, следующие друг за другом. Клин клином вышибают, поэтому, пытаясь контролировать ум, люди молятся или читают мантры. Вспомнив о мантрах, он машинально принялся начитывать «Ом Нама Шивая» и через несколько минут заметил, что, как всегда, без особых проблем думает поверх священного бормотания. Мантра стала повторяться механически, ей можно было не уделять внимания, как жужжащему холодильнику или радиомузыке за стеной. В сознании присутствовали и другие еле заметные мыслешлейфы, которые как бы думали сами себя, не требуя от него ни внимания, ни даже участия. Но они тоже были видны по очереди. Чтобы осознать какой-нибудь из них, следовало перестать замечать остальные. «Сколько бы шарманок ни работало в голове, — подумал Олег, — я все равно могу находиться только в каком-то одном месте». Пространство мысли было одномерным по очень простой причине. Его единственным измерением был он сам.